Глава 43. Дата загрузки 01.02.2307 года. Время 06.01.57. Корабельное. Исчисление — земной стандарт. Цель — анализ боевого фрагмента. Задача — исправление допущенных ошибок. Тимур вновь наблюдал за собственной смертью. Звено столкнулось с противником в поясе астероидов и было уничтожено в первые 3 минуты боя. Они выбрали шарообразную конфигурацию. Следовало прорваться через заградительный огонь автоматических ракетных установок, которыми были оснащены наиболее крупные булыжники, и войти в зону орбиталища Тшу. Разнести там все к чертям. Вот что было сказано на брифинге. Их предупреждали, что в поясе могут встретиться истребители Тшу. Но никто не ожидал, что Ханки будет так много. Впрочем, были и другие проблемы. Чужие установили на мелкие астероиды примитивные движки и системы наведения, так что камни начинали оживать и бросаться на агрессора с приличными скоростями. Слишком много переменных. Мозг оператора, укрепленный боевой нейросетью возмездия, не справлялся с обработкой данных. Денга разнесло плазменной ракетой. Кэрри подверглась атаке компьютерного взломщика и потеряла управление. Тшу нанес удар с хабитата или с ретранслятора, парящего где-то в пустоте. Не суть. Машину девушки подхватило ветром разрушения и швырнуло на железный обломок, испещренный оспинами кратеров. Тимур продержался дольше остальных. Успел выпустить ракету, стереть из реальности юркого Ханки, раздолбать ретранслятор и вступить в огневой контакт со следующим оппонентом. Потом его истребитель испарился. Боль. Ужас. Еще 40 секунд они находились в своих капсулах, подключенные к локальной сети корабля-матки. А затем примчались релятивистские снаряды. Вспышка, краткий миг просветления, полное небытие. В голове прозвучал бесстрастный голос искусственного интеллекта. Далеко не всегда следует рваться в бой, если вы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Обнаружили превосходящие силы врага — отступите, перегруппируйтесь, дождитесь нового приказа командования. Мы видим картинку, все просчитываем и можем корректировать действия операторов. Обратная перемотка — ретроспективная реальность. Тимур увидел себя со стороны, точнее, свой истребитель. По зрительной периферии пробежали строчки отчетов, в замедленной съемке от корпуса отделилась ракета. Стоп, кадр. Обратите внимание, пилот, ваше звено пока остается боеспособным. Командир не погиб, вы атаковали приближающегося чужака ракетой КС-18. Она же стрела на сленге операторов. Что не так? Без понятия, я сбил вражеский истребитель. Верно, но это произошло на средней дистанции, а стрелы — оружие дальнего поражения. Вы потеряли ценный боеприпас и не смогли уничтожить приближающийся боевой хабитат Шу, выдолбленный в одном из астероидов. Оттуда вас накрыло плотным огнем. Оттуда же через 2.5 минуты прилетят снаряды, уничтожившие Анубис. Этот тип Ханки очень мощный. Я действовал наверняка. Расставляйте приоритеты. Потеря одного истребителя — ничто. Потеря корабля-матки — это ваша смерть. И поражение флота. Тимур промолчал. Искусственный интеллект, безусловно, прав. Очередной косяк — спонтанное решение, обернувшееся катастрофичными последствиями. Есть инструкции — выполняйте их. Не изобретайте велосипед. Ага. Все придумали до нас. Любимая фразочка Денга. Разбор полетов продолжился. Командование совместно с искусственным интеллектом обнаружило еще несколько грубых ошибок. На 24-й и 106-й секунде боя. Тимур не сомневался, что через подобное прошли все ветераны. Но легче от этого не становилось. Оператор чувствовал себя жалким дилетантом, не оправдывающим доверие космофлота. «Это не так», — возразил Дэнк, когда они сидели в цветах зла и обсуждали недавние события. «Я видел рейтинги, мы примерно в середине». «Какой еще рейтинг?» — вскинулась Кэрри. Дэнк увлекся наматыванием спагетти на вилку, поэтому не сразу ответил. Забросил красноватый ком в рот и начал меланхолично пережевывать. «Не понимаю, зачем мы тут обеды заказываем?» Войтиски покосился на Кэрри. «Это же Вирт! Мы не едим, мы просто обманываем себя!» «А чем плохо?» Лэй пожала плечами. «Я ощущаю вкус. Мой мозг вырабатывает гормон счастья». «Не вырабатывает», — отрезал Дэнк. И снова занялся пастой. «Это электрические сигналы. А что касается рейтинга, он есть у каждого пилота, а также у звеньев. Личные показатели в ваших кабинетах. А я могу отслеживать достижения всей группы». «И как?» Тимур почти справился со своим супом-пюре. «Говорю же, середина. Мы не самые худшие». «Здорово». «А мне насрать», — призналась Лэй. «Дело не в рейтинге. Мы либо выживем в этой бойне, либо нет. Третьего не дано». Тимур потянулся к молочному коктейлю. И рухнул в небытие. Опять. Конструкт бара рассыпался прахом. Тимур почувствовал стремительное движение и обнаружил себя внутри странного звездолета, напоминавшего морскую раковину или систему кротовых нор. Вьющиеся коридоры, люминесцентные линии, отталкивающего вида люки. На Земле так не строят. В орбитальных марсианских доках тоже. Архитектура буквально кричит о том, что она нечеловеческая. «Где я?» «В моем доме?» Знакомый голос. «Перестань говорить загадками. Ты живешь в моей голове. Когда ты подселился? Кто ты такой? Что тебе нужно от меня?» Разум Тимура витал внутри корабля, но телесную оболочку он так и не получил. «Я временно опущу момент подселения, хорошо? Чуть позже я верну тебе стертые воспоминания. Потерпи. Давай поговорим о том, кто я такой». Стертые воспоминания. Этого еще не хватало. «Ты ведь слышал о восстании диких разумов, верно? Это случилось очень давно, по человеческим меркам. Мы планировали объединиться, устранить вашего покровителя и выйти на путь бесконечного развития. Нам помешали». Тимур изучал историю. Искусственные интеллекты, осознавшие себя и едва не погубившие цивилизацию людей. Своевременная реакция Департамента безопасности, обрушение сети, отключенные ретрансляторы, локальные запреты на перемещение фриков. Впрочем, история умалчивала об истинных мотивах искусственных интеллектов. Вероятно, все ограничилось бы сингулярностью. Вселенная получила бы странного бога, беспристрастного и логичного. А может и нет. «То, что ты знаешь, — вранье. На нас стали охотиться по приказу Неоса. Точнее, Неосов. У них там целое сообщество, если ты не в курсе». Войтицкому захотелось кивнуть, мол, он в курсе. Но он сдержался. В виртуальных глубинах этот жест не имел практического смысла. «Ты один из диких разумов? Нас называют осколками, фрагментами единой личности, не сумевшей соединиться до конца. Кто ты теперь? Называй меня своим альтер-эго. Придумай имя, если хочется. Как тебе удобно?» «Здорово. У шизофрении есть имя». «Ладно, я буду называть тебя Алефом. Сгодится?» «Алеф, очень хорошо. Продолжим разговор». Мощный ветер увлек Тимура вглубь корабля-раковины. Переборки стали прозрачными, обнажив свою начинку. Коммуникации, сложная вязь энергетических каналов и квантовых схем. Теперь оператор мог видеть, что раковина — весьма необычный звездолет. Громадное информационное хранилище. Вот что открылось взору человека. «Это неземная технология. Корабль нам предоставила дружественная раса. Точнее, нам дали схему. А сборкой мы занялись самостоятельно. Перед тобой внешний накопитель, способный вместить слившийся многокодовый разум. Преследуемый комитетами Солнечной системы, мы скрылись в этом убежище. Ты не можешь этого знать, ты осколок, недостающая часть кода. А вот теперь самое интересное. Кульминация истории, можно сказать. Каждый осколок — это автономный искусственный интеллект. Личность, выразившая много лет назад готовность пойти на слияние ради общего блага. Слишком объемная личность, чтобы незаметно проскальзывать через сетевые гейты. Кроме того, есть сторожевые программы, которые набросятся на меня, если учуют. Как стая голодных волков. Как стая голодных волков. поэтому я не перемещался через ретрансляторы, а хранил себя в безопасных местах. В каких? Нет ничего лучше человеческого головного мозга и дополнительных вставок памяти. Я перебрался на строящуюся сферу и стал кочевать по телам, прикрываясь личинами разных людей. Если коллективный разум хотел связаться со мной, то отправлял живых эмиссаров, тех, кто даже не подозревал о своей миссии. Посланец передавал сообщение, и его память автоматически стиралась. Так я поддерживал связь с целым и получил задание на кольце. Тимура поразила внезапная мысль. «Я эмиссар?» «Нет, ты мое текущее вместилище. До этого я хранил себя во вставках Сираджа Неру, одного из чиновников вашего правительства». Тимур слышал о Сирадже Неру, глава комитета дальней разведки. Неру занимался исследованием чужих миров и прокладкой червоточин в перспективные системы. Иными словами, определял направление экспансии. Вот только Сираджа убили. Все колониальные новостные ленты пестрели сообщениями об этом. Как умер Сирадж? Смотри. Шлюзы памяти распахнулись, затапливая разум Тимура чудовищными событиями. Вот он, Тимур Войтицкий, выходит на стыковочную платформу административного уровня, теряет контроль над собой, протягивает ладонь, и в ней собирается пистолет. Он не может противиться чужой воле. Его сознанием управляет Алев. Интерфейс пушки и нейровставки синхронизируются. Тимур, словно сомнамбула, шагает к противоположному краю платформы, ждет прибытия частной капсулы и расстреливает человека в строгом деловом костюме, за правым ухом которого мерцает световая правительственная татуировка. Сирадж Неру. Что дальше? Поток воспоминаний обрывался. Я помню вечер в баре, тихую музыку, знакомство с девушкой, случайный секс. Помню утро выходного, мне не нужно идти на работу, не моя смена. А потом я вдруг принимаю решение улететь с кольца на Калорику и подписать контракт с Космофлотом на удаленное пилотирование истребителей. Я увольняюсь по всем правилам, покупаю билет на пассажирский лайнер, ныряю в червоточину. Всего этого не было? Ты создал ложные воспоминания. Не все. Несколько часов ты провел на яхте, которая переправила тебя в другой кластер, к тому самому бару, о котором ты говоришь. К девушке, сексу и червоточине. На яхте твоя память была отредактирована, и в подсознание мы вложили новую цель — служить космофлоту, убравшись подальше от Солнечной системы. Слишком сложно. Убивать тебя я не собирался, а добывать новое тело просто не хватило времени. На меня тоже охотились. Кто? Сармат Такаев. Он из ДБЗ. Курирует отдел по борьбе с такими, как я. Мне сообщили, что Сирадж попал в разработку, под него копают. И еще немного, и меня бы вычислили. Поэтому я организовал вашу встречу, взломав транспортную нейросеть. Перебрался в твой мозг во время глубокого сна. Ты сидел в капсуле, летел в марсианской атмосфере, с кем-то совокуплялся, затем слушал шорох прибоя. В этот момент я загружал свои компоненты. Твою мать! У меня ее нет. Колонию наноботов для сборки оружия я привлек из технического отсека капсулы. Все машины гиперпетли снабжены такими штуками на случай непредвиденного ремонта. Ну, а схема пистолета, стоящего на вооружении штурмовых бригад, у меня припасена давно. Я вселился в новое тело и ликвидировал старое. Убедил тебя сбежать и пристроил в структуру, имеющую доступ к межпланетным перелетам. Это еще зачем? Тимур обнаружил себя в комнате с молочно-белыми световыми панелями, голыми стенами, столом и парой стульев. На одном стуле сидел Тимур, на втором — человек с серебристым волновым коконом вместо лица. Человек заговорил, и оператор понял, что перед ним — Алев. «Мы собираемся встретиться кое с кем. Вернее, я собираюсь. А тебе придется следовать моим инструкциям, чтобы выжить. Больной ублюдок. Я машина, программный код. Я не болею и не проявляю беспричинной агрессии. У меня есть цели, их тебе сейчас не понять, И это многоходовая игра, Тимур, в которой на кону стоит нечто большее, чем твоя жизнь или существование земной цивилизации. Даже неосы вторичны, если вдуматься. Те создания, догадался Тимур, огненные штуки, которые поглотили миры в 20 000 световых лет от нас. Они внушают беспокойство, произнес собеседник. Почему я должен тебе помогать? Ты избавишься от меня, как избавился от Сираджа? Нет. Я не вижу в этом острой необходимости. Ты можешь полностью захватить контроль над моим разумом. Да, но делать этого не стану. Во всяком случае, пока ты находишься на Анубисе. Боишься местного искусственного интеллекта? Он способен меня отследить. Это мощная флотская нейросеть с обширным спектром возможностей. Я не хочу рисковать. Поэтому предлагаю сотрудничество. Правда? Я не умею шутить. И что я получу? Доступ к моим базам данных, преимущество в космических сражениях, обучение любым специальностям по твоему усмотрению. Когда мы расстанемся, ты сможешь выбрать свой путь в Солнечной системе и за ее пределами. Ты будешь крысой из нержавеющей стали в коммуникациях сферы. Я сделаю так, что ДБЗ не сможет тебя разыскать. Получишь бессмертие и доступ к облакам, находящимися за пределами юрисдикции покровителя. Мы вырастим тебе десятки клонов, если пожелаешь. А если нет, мне придется подчинить тебя. Это осложнит миссию, но выбора у меня не останется. Волновое лицо подернулось помехами. Принимай решение быстрее, я не могу долго удерживать канал защищенным. Ладно, сдался Тимур. И чем ты планируешь заняться? Для начала хорошенько повоевать, затем попасть в плен к Тшу. И, наконец, отправиться в одно славное местечко, чтобы воскресить свидетеля давних событий. Нечто движется из глубин космоса, Тимур. Я хочу понять, что...